Рюк задерживался. Он предупреждал, что у него начался отчетный период, и своевременных уходов в соответствии с трудовым кодексом в ближайшую неделю ждать не стоит. В ВИРТ, само собой, он тоже будет попозже заявляться. Без уточнения, насколько позже. Уже подтянулись с репетиции Барт и танцовщица. Завершил труды программист Кейкен. Маська раздала поручения строителям и отделочникам. А чародей все не объявлялся. Хейт сидела с каменным лицом. В гостевом доме ненависть по-прежнему почти не тревожили. Кормили неплохо. И точка сбора не менялась вот уже неделю слишком. Клан-лидер с час назад отключила показ уведомления о ее дворянстве. А тем, кто знал новость дня, в чат отписала, что готовит сюрприз. Парни дали слово молчать. Как рыбы. Заливные, уточнил Сорха. И держали свое слово крепко. Ни намеку не подпустили в клан-чат. Разумеется, кое-кто полюбопытствовал, как прошла встреча с высоким орденским чином. Хейт обещала выдать все новости и подробности оптом и разом. А пока что народ ходил на ивент, обменивался впечатлениями от прохождения очередной ступеньки, кряхтел в загогулинах под авторством Хель. Заскочила я сегодня к маникюрше. Доверительно, как к лучшей подруженьке, обратилась к Рэю Барби. Та спрашивает, какие в этот раз будем делать ногтики? Грюм, закатайте в синий. Между скрученными в новые шедевры мысли их штатского тренера арчанкой и кинжальщиком располагался в столь же неудобной позе Кен. Барби, говоря, глядела весьма ласково на убивца. Сквозь лучника. Эльфы, конечно, известны стройным телосложением, но не до полной же прозрачности. «Быть мне битой!» — мысленно вздохнула Хейт. Сладкая парочка снова подцапалась. «Я подкину дровишек в костер, и понесется!» Что именно и в каком направлении понесется, додумать она не успела. «Один фиг! Ногти перманентно синие!» Баба Баф не дождалась ответа от приятеля, кроме вопросительно приподнятой брови. «Дома дубак! Холодрыга! Я жмусь к погревателю!» Кутаясь в шерстяной плед и кошатину, а этому душно. Кислорода ему не хватает. На улице +10 — это же повод раскрыть все окна и выморозить меня до костей. Синий-синий иней, чтоб ему... Хм, — Рэй взглянул на невозмутимого эльфа. У нас как раз завтра спарринг. Хочешь, я ему тоже организую частичное посинение? Чисто профилактически. Это нетрудно. С его-то трудовой мозолью на пузе дружище стал куда менее прытким. Может, оно и к лучшему, что у меня нет друзей? Задумчиво пробормотал Локи и почесал лоб пяткой. Больше слушай. Зеленокожая сморщила нос. Двое в драку, третий в сра... Не лезь! Два сапога пара, и это я не про нас с Кеном. Ох, там такая история дружбы, что никакая лямур-история рядом не валялась. Естественно, общественность потребовала подробностей. «Боевая наша подруга, как всегда, слегка преувеличивает», — ухмыльнулся кинжальщик. «Две пары порванных штанов всей истории, на каждого, избитые костяшки время от времени, лет этак несколько». «Хм-хм!» Авантюриста от чего-то перекосило. Рэй выдал еще одну ухмылочку, натужную, как показалось главе ненависти. «Подруга, расскажешь им?» — обратился к арчанке кинжальщик. «Ты знаешь не хуже нас все детали. Язык у тебя лучше подвешен». Барби, стоит отдать ей должное, бросила пытливый взгляд на своего ушастого. Тот поводил зрачками в знак согласия. В компактных крензельках, в кои их тщательно завернула демоница, двигаться было непросто и чревато падением, и баба-страж принялась вещать. Первая встреча будущих друзей случилась в весьма раннем беззубом детстве, в роддоме, если быть точнее. Их мамы лежали в одной палате и произвели по наследнику фамилии с промежутком в сутки. Семьи какое-то время общались, затем родители Ростислава отбыли за Урал. Отец военный, этим все сказано. В столицу предки Славы и он сам вернулись перед школой. Первый раз в первый класс. Парни встретились на исходе лета. И не узнали друг друга, конечно же. Что не помешало им ввязаться в общую авантюру. Отправиться пускать кораблики в море. Дворовая пацанью пускала бумажные суда. Хендмейд, так сказать. Ростик соорудил плот из деревяшек и джутовой нити. От сверстников весомо отличился Костя, честно позаимствовав из коллекции отца деревянную модель парусника. Морем послужил котлован на месте небольшого, метров 50 квадратных, строенница. Что это было за здание? За давностью лет мало кто помнил. Но находилось оно в близком к аварийному состоянии еще тогда, когда будущих друзей привезли из роддома. Домишко ЖК решила не ремонтировать, а перестроить. Но финансирование внезапно прекратилось. Лето выпало в тот год дождливое. Почва в районе сплошь глина. Вот оно, море, и набралось. Про ЖК и финансы пацаны узнали попозже. Им важен был сам факт наличия большой воды, а не всякая ерунда с ее возникновением. Как ребятня просочилась через забор, они оба уже помнили смутно. Но первая дыра на штанах появилась у Кости как раз после забора. К воде удалось подойти по настилу из досок. И пробный запуск парусного судна прошел успешно. Под не очень дружное «гип-гип! Ура!» Оказалось, местные недоросли не верили, что миниатюрный кораблик реально поплывет по волнам, а не черпнет грязной водички и не уйдет ко дну ко всем морским чертям. Будущее светило в области чисел, гордо выпятил грудь колесом и не менее гордо укорил невежд. Ведь устойчивость модели зависит от осадки, то есть глубины погружения в жидкость. Величина погружения, выталкивающая силы и плотность воды, такими параметрами аргументировал свое мнение юный гений. «А ни хрена!» — возражали менее эрудированные отроки. Рассказчица предположила, что мелюзга не вняла аргументации, потому что звучала она для них примерно «быр-выр-быр-хр-хр», то бишь буквы вроде бы знакомо звучат, а один фиг непонятно. Вроде как если Хель сказанет какую-нибудь премудрость на китайском, а переводчик заглючит и пустит звук оригинала. Сказано-то умно, но понятно только тем, кто в теме. Откуда взялись такого рода знания у дошколенка Константина, история в лице арчанки-сказительницы умолчала. Возможно, ее суженый уже родился со всеми этими цифрами, расчетами и формулами в голове. Спор про «поплывет-не поплывет» шел не на интерес, а на щелбаны. Поскольку победила наука, даже с учетом изменения коэффициентов из-за примеси глины в пресной воде, умнику и выпала честь раздать иным спорщикам полобешникам. И только спустя некоторое время в болящие головы пришел вопрос, а как бы им заставить кораблик вернуться в порт? Впрочем, эти дворовые мальчишки только тогда и задумались, а Костя подготовился заранее. Он захватил с собой сачок, подсадной, складной, телескопический, отцовский. Кто из мальчуганов толкнул Костю в момент набрасывания сачка, так никто и не узнал. В мутную воду умник полетел вместе с приспособой для ловли рыб и корабликов. Дворовые прыснули в сторону, как тараканы на внезапное включение света посреди ночи. А Слава ринулся к воде. Друг познается в беде. Будущий мастер кинжалов в те годы не обладал серьезными показателями ловкости и силы и был утянут в котлован, не умеющим плавать мозговитым товарищем. К счастью, не на дно. На дно отправились сачок и навороченная модель парусного судна. Не выдержало оно суровых штормов в мутных подмосковных водах. Парни выбрались. Не сразу. Набултыхались знатно. Вымокли. Страшно устали. Глотнули коричневатой воды и набрались понимания, что не все споры стоит затевать. И уж точно не ко всякому, кто встретится на жизненном пути, можно повернуться спиной. До дома мальчишки добрели грязнющие, аки два хрюнделя после принятия грязевых ванн. В кроссовках хлюпало. С волос и носа капало. Штаны теперь были рваные у обоих. Славкины с треском разошлись по шву в процессе вылезания из Емины, а Костя еще об забор свои разодрал. Еще по паре брюк пацаны порвали обляхи отцовских ремней. Пороли их показательно, во дворе, при скоплении соседей. Дабы неповадно было шкодить так, чтоб мамки за сердце хватались. А к финалу экзекуции папаня Кости выпалил в сердцах. «Увижу еще раз возле моего сына! Получишь!» И пригрозил кулаком с зажатым в нем ремнем. Отчего-то родители умника надумали, что их послушного сыночка подбил на авантюру именно Слава. Парни, все еще в положении лежа, обменялись горящими взглядами и стиснули зубы покрепче. Отец Ростислава, мужчина прямой и лишенный деликатности, тоже в карман за словом не полез. «Мой малец сам решит, где и с кем ему ходить. А тронешь его!» «Ты, пацан, говорят, башковитый. Сколько в руке костей?» 30. С долей сомнения ответил Костя. Все же анатомия его интересовала куда меньше, чем математика. «Вот столько у тебя появится переломов, если ты хоть пальцем тронешь сына!» С этими словами родитель Славика ухватил отпрыска за шкирку и утащил домой. И уже там, в приватной обстановке, высказал пожелание, чтоб сын и правда поискал себе других приятелей, не таких хилых, и чтобы плавать умели, желательно. Желанием отцов не суждено было сбыться. Костик и Ростик оказались в одном классе, что неудивительно. Одна муниципальная школа на район. Взрослые предпочли сделать вид, что знать друг друга не знают, зато младшее поколение было в восторге. И застолбило одну парту, первую, у окна. На первом ряду настоял Константин. Вид из окна притягивал Славу. «Не водись с хулиганом!» Равно как и «сдался тебе этот хлюпик!» Стойко игнорировались парнями. Когда следы соприкосновения отцовской мудрости с детскими задницами начали подживать, Ростислава отправили в секцию джиу-джитсу. Надо ли говорить, что первым делом Слава затащил на занятия Костика, втайне от предков, которые слишком нервные и не понимают ничего. Секция их и переименовала. Костю дразнили по первости за неуклюжесть, слабую физическую подготовку и то, как он падал. «Костик, гремят кости!» Константин — это было чересчур пафосно и длинно. «Кеном!» — назвал друга Славик за необычную красоту, полученную после неудачного падения. Красота заливалась под глазом, смещалась на скулу и слегка рассекала губу. За столь впечатляющий вид Кен огреб еще одну взбучку от отца. Массу охов и ахов от матери, но секцию не бросил. Славу тоже поддразнивали, хоть и не так хлестко. А Ростик — малый Ростик. Это потому, что первоклашкой он был невысок, ниже всех сверстников. Про высокую Славу это о том же звучало. Товарищ Кен уже успел впечатлить друга начитанностью и несомненной пользой знаний, так что Слава начал таскать в спальню книги из родительской библиотеки. Толстой и Лермонтов вгоняли парня в сон, зато Жюль Верн и особенно Рэй Брэдбери нашли отклик в душе. В раздевалке Ростислав с упоением и азартом делился с соучениками впечатлениями от книг. Зато был обозван Рэем. Прозвище прилипло на всю жизнь. С пятого класса родители Кена решили, что обычная средняя школа для их гениального отпрыска – это трата времени, и устроили его перевод в гимназию с математическим уклоном. Рэй был искренне рад за соседа по парте, но терять друга не устраивало его категорически. И он пришел к отцу. Не с просьбой, с задачей – сделать так, чтобы и его взяли в гимназию. Оценки под влиянием товарища у парня были хорошие, но до высоких требований к гимназистам он все же не дотягивал. Зато лучше всех бегал, прыгал и всячески восхищал школьного физрука. По росту Рэй, к слову, уже догнал однокашников. Бывших военных не бывает. Папа Рэя хоть и вышел в отставку, но связи не растерял. А директору гимназии с математическим уклоном Тоже лестно было бы брать призы на спортивных состязаниях между школами. Так друзья снова сели за одну парту. Первая потасовка случилась через неделю. Юные умы отчего-то сочли оскорбительным для них наличие в их классе хулигана. В честь чего так окрестили Рея, не совсем понятно. Ведь за пределами секции он по сию пору никого не бил. Как-то не было в том нужды. А тут умники дружно окрысились. На кого-то злыдень косо глянул, кому-то не уступил дорогу и тому подобное. «Мы его проучим», — решили они. И устроили после уроков сход на заднем дворе гимназии. Кен пришел вместе с Рэем и мягко намекнул, что никуда отсюда не уйдет, пока его другу не принесут извинений. «Да вообще никто не уйдет», — дополнил Рэй. Такую подначку гимназисты терпеть не смогли и навалились вдесятером на двоих. Очень плохой расклад для десятерых. 5 минут не прошло, как вся десятка в разной степени помятости скулила и подвывала в разных частях двора. Секции, куда друзья пошли еще перед началом школы, в изначальном виде уже не существовало. Сменилось здание. Взрослые и дети переехали в новенькое помещение в Центре боевых искусств. Сменились ученики. Кто-то не смог ездить через полгорода, кто-то перерос увлечение, да мало ли причин. Наставники и те в большинстве своем сменились. Рэй с Кеном никуда не делись. Тот, кто вел их группу, прямо сказал, что не видит в ребятах задатков мастеров. По мнению опытного, умудренного годами наставника, Кену сначала придется долго и упорно набирать форму, а там постепенно ему станет не до спорта. Слишком умный. Рэй же будет рвать жилы, пока ему самому заметен прогресс. А когда упрется в предел, интерес начнет угасать. Слишком резкий. В итоге как-то так и получилось. Старый мастер как в воду глядел. Или просто хорошо разбирался в ребятишках. Кен не забросил секцию, но с переходом в гимназию уменьшил число занятий до 2 в неделю, а к старшим классам и вовсе до 1. Рэй, наоборот, зависал в Центре боевых искусств все свободное время. Только к привычным занятиям подросток понабрал других курсов. Скука от монотонных отработок одного и того же убивала. А так он хоть и разбрасывался временем, зато ощущал тягу к изучению чего-то нового. Не мог отодвинуть предел и решил пойти вширь. Это все к тому, что у заучек-пятиклашек, даже толпой, особенно толпой, шансов против двойки Рэй Кен не было. Никаких. Пришлось пыхтеть, краснеть и извиняться. Разумеется, следующим днем друзей и их отцов вызвали к директору. Умненькие, где не надо, девки нажаловались родителям на злого хулигана и его напарника. Знаменем борьбы с захватчиками школы вызвались стать наиболее помятые одноклассники друзей Олег и Илья. Тех, Барби малость забежала вперед, потом до выпуска звали оленем и богатырем. С их слов в директорской выходило, что это 2 бандита новеньких напали на Олежика и Илюшу, запинали, отметелили, испортили ценные вещи. На резонный вопрос, зачем они это сделали, от руководства учебного заведения мальчишки заявили, что грабить их в том дворе собрались. Тогда разгневанный директор затребовал ответа у обвиняемых. И получил его. Видеофайл с полной записью столкновения. От приветственных слов до жалобного скулежа в финале. Кен после запуска корабликов по морю зарекся верить в честность малознакомых индивидуумов и слегка подстраховался. Исключать никого не стали. Спустили конфликт на тормозах. Выразили надежду, что подобного более не повторится. Ага, конечно. Целых 1/2 года парней не задирали. А затем Рэй положил глаз на миленькую гимназисточку из 6 А. В этот раз бить друзей собралось без малого 2 десятка шестиклашек. Кен тоже привлек помощь. Запрограммировал и запустил дрон для съемки. А после оглушительной победы ведь не надо уточнять, чьей, выложил запись на стену школьного сайта, чтобы сразу прояснить спорные моменты, так сказать, и не напрягать родителей и учителей с поисками виноватых. Сайт гимназия создавала и поддерживала для того, чтобы хвалиться достижениями учащихся, и чтобы учащиеся могли общаться друг с другом. У умненьких детей, оказывается, нередко так себе социальным взаимодействием. Улучшение коммуникации – одна из задач гимназии. Что в узком сообществе разносится быстрее ветра? Нет, не сезонные респираторные заболевания, сплетни и паника. До паники дело не дошло, повод не тот. Зато для сплетен к утру запись удалили. Но те, кто хотел, успели и просмотреть, и скачать. И снова руководство не стало выносить ссор из избы. В драке никто серьезно не пострадал. Ущемленную же гордость ребята как-нибудь переживут. А избиение младенцев положило начало челленджу. Кто сумеет таки нагнуть двух малолетних нахалов? Раз в 2-3 недели друзей звали все в тот же двор и пытались отметелить. К концу года Рэй с Кеном пересчитали ребра и подправили носы многим достойным юношам, начиная с одногодок и заканчивая восьмиклассниками. Кому-то даже не по одному разу. Парни постарше были слишком заняты учебой и считали неспортивным биться с мелюзгой. В записи социальных взаимодействий непременно появлялись на сайте. И вскоре зачищались этими наивными взрослыми, что не понимают, как быстрые и гибкие могут быть юные умы на фоне тяги к знаниям. Знать, как именно разнесли очередных оппонентов бандиты, хотелось многим, не только мальчикам, но и девочкам. Классу к девятому парни отбивались еще и от поклонниц, потому как оба вытянулись, особенно Кен, под 2 метра вымахал, похорошели, а занятия единоборствами сделали их фигуры куда более привлекательными, чем у их сверстников-ботанов. Это потом умник с головой уйдет в работу, забросит зал. Спарринги с другом не заменит полноценных занятий. Отрастит животик, точь-в-точь, как был у его родителя. А в период отрочества и юности, по заверению сказительницы, телосложение Кена выглядело очень привлекательно. Молоденького Рэя оценивать с этой точки зрения Барби не стала. Отметила только, что хороших домашних девочек испокон веков тянуло к плохим мальчикам. Учителя год за годом пили валерьянку, коньяк и антидепрессанты. Только физрук был в восторге. Мало того, что Рэй приносил кубки, медали и грамоты чуть ли не со всех соревнований, куда его засылали от гимназии, так еще и заучки потянулись в спортзал. Быть битым никому не нравится, так что рыхлые килограммы превращать в здоровую мускулатуру пошли многие ученики. К выпускным классам Рэя и Кена сходить во двор стало почетным правом. Его еще заслужить надо было, победив других желающих. Многие пытались к ним набиться, и в друзья, и в подруги. Если со вторым порой получалось, на какой-то промежуток времени, то с первым всех ждала птица обламинго с весьма жестким клювом. Элементарно. Хейт ясно, как будто разговор в обжорке состоялся вчера, вспомнила горящие глаза кинжальщика. Вот отчего сверкал глазами Рэй, когда я родила идею бойцовского клуба «Ненависть». Молодость вспомнил. Кена там тогда не было, а то оба бы в нирвану выпали. И еще одна причина, почему Рэй в награду за помощь оркам выбрал живое оружие, а не что-то более подходящее классу. И светлоухий его товарищ себе такую же пассивку затребовал не так просто. Глава «Ненависти» по-новому взглянула на Сокланов. И новое заключалось не только в наклоне головы затылком к полу. «А подруги точно случались не для отвода глаз?» — легкомысленно спросил Локи. «Такие тесные!» О чем таком тесном хотел спросить авантюрист, никто не узнал. Плотный кренделек, в какой хель свернула тренировки ради бабу-стража, расплелся за доли секунды. Еще миг, и ближайший к корчанке стул с хрустом опустился на сплетение локтя и колена Локи. Днище пробило насквозь, разлетелось по залу щепа, Локи с воплем стал выворачиваться и даже успел это сделать до того, как остатки стула ножками вверх наделись ему на плечи. «Я, клять, нетерпеливая!» Зеленокожая отломила одну из ножек. «Но иногда лучше жевать, чем говорить. Рот открыл!» Наверное, от замешательства. А может, Локи что-то хотел возразить, но рот и в самом деле открыл. И обломок деревяшки вошел промеж челюстей болтуна. «Я много пропустил?» — соткался из воздуха образ Рюка. «Прошу прощения, задержался дольше, чем рассчитывал. Оу!» Некто с улицы выбрал этот самый момент для стука в двери гостевого дома. Вообще эти деревяшки чаще открывались с ноги, чем стучались в них, прежде чем войти. Похоже, этот гость был вежлив или робок. «Спиритус и компания?» — предположила Хейт. «Типа решили предупредить, что на месте и готовы к показу сюрприза». «Никого нет дома!» — рявкнула Барби. «Войдите!» Сукаризный глянул на благоверную Кен. Он же помог авантюристу избавиться от нового шейного украшения и от кляпа во рту. Остальные крендельки, не сговариваясь, начали расплетаться. «Шутка!» — зыркнул на арчанку Локи. «Шутканул я, бешеная баба!» «Пф!» И не подумав даже обижаться на бешеную бабу, зеленокожая фыркнула и отвернулась. В зал просочилась закутанная в мешковатый плащ фигура. Одной рукой она придерживала деревянную створку, другой бережно прижимала к груди сверток. «Госпожа благодетельница!» — просительно обратилась гостья к Хейт. «Я пришла умолять вас о милости!» В главу ненависти уперлось множество острых взглядов. «Госпожа?» — выразила общий вопрос с помощью клан-чата «Массакре». «Муа!» — мяукнул сверток. «О чем речь?» — спросила Хейт. Со вздохом и пониманием сюрприз не удался. Ее новый титул только что бесцеремонно спалили. Плюс ко всему, от просьбы матери с ребенком ей не отвертеться. Слишком весомо звучало это насквозь цифровое «Уа!» «Я прошу дать мне и дочери пристанище в ваших владениях!» Выпалила, как на духу, женщина. «Мирные земли, куда закрыт путь чужакам! Пусть мое дитя растет в этом благословенном месте! Клянусь, что до последнего вздоха стану хранить вам верность, госпожа, и отработаю долг жизни, чего бы мне это ни стоило!» «Госпожа!» — повторил за Маськой Монг. «Думаю...» — художница вздохнула, собираясь с мыслями. Мысли были разные. «Оттого...» Как много пафосов впихнули разработчики в речи неписей, до примерных прикидок, насколько маленьких адепточек ее порвет команда, когда сия непись со свертком покинет помещение. Вот размышляла же она недавно о быстроте распространения слухов среди местных жителей. С чего она взяла, что Бенд Пас еще не знает об изменениях в долине? Ладно, орден. Жрецы и воины не станут трепать языками. А чиновничье племя? «Я не бесполезная, не обуза!» — по-своему истолковала заминку в диалоге женщина. «Мое имя Фарра. Я травница. Мой род из поколения в поколение передавал знания о растениях Тианеи. В долине растут сияющие лотосы и изящные нимфеи. Только травник в ранге мастер может собрать пыльцу и нектар с этих цветков, не повредив сами растения. Они очень ценны. Это отребья из банды не в состоянии понять их ценность, а мастер-травник, как я, сумеет культивировать замечательные растения в большой пользе. Внимание! Жители Велигарды и окрестностей превозносят вас. Вам предложен особый договор о службе. Фара, мастер-травник, готова жить и работать в вашем маноре. Содержание не требуется. Жилье работник согласен на любые условия. Срок договора пожизненный. Принять, отказаться. Вы наняты, Фара. Хит вчиталась в контракт, что мало отличался от добровольного рабства, и поспешила согласиться, хоть и не со всеми условиями. Содержание я вам назначу. На первое время пусть будет 5 золотых в месяц. Со временем сумма увеличится. Женщина затрясла головой, протестующе угукнул сверток. «Я не держу рабов, Фара», — решительно сказала глава ненависти, чтобы раз и навсегда прояснить свое отношение к неоплачиваемому труду. «Вам нужно обеспечивать себя и ребенка едой и самым необходимым. Вот, это ваши подъемные. Вам пока есть где жить?» «Да, госпожа», — чуть слышно прошептала травница, принимая кошель с 10 золотыми. Двигала ее новой работодательнице нещедрость. Как легко можно было бы предположить. 10 золотых разово или 5 ежемесячно – это на деле пустяковая сумма для оплаты труда местного с выкачанной в потолок профессией. Взятие начального навыка травничества у специально обученного непися в свое время обошлось Хейт в те же самые 5 золотых. Уже второй ранг стоит 50 монет, с болью и кровью, отрываемых от бюджета. Дальше больше. Читаем. Дороже. А теперь внимание. Как любит предупреждать система. Вопрос. Откажет ли мастер-травник из местных своей благодетельнице в обучении профессии? И станет ли требовать за учебу оплату? Можно было бы спросить в лоб, но Хейт решила побыть дипломатичной. Уроки обращения с людьми от верховного дознавателя Гройда не прошли бесследно. Совсем ведь не исключено, что благодарность Фары распространится и на сокланов хозяйки манора. Может, не прямо уж за даром травница станет обучать товарища Хейт своему ремеслу, но скидочку ненависть определенно получит. Кроме того, хорошо мотивированные работники трудятся с энтузиазмом. Содержание – мотивация. Травничество приносит кое-какую копеечку даже на ученическом уровне владения ремеслом. Мастер же окупит жалование с лихвой, был бы ресурс. Ресурс в маноре имеется. Отлично. Художница повернулась к гномочке. Мася, твоя бригада из гильдии строителей может заняться срочной постройкой дома для нашей новой сотрудницы? Да, госпожа, съерничала мелкая. Если госпожа изволит указать, где построить. Когда облагодетельствованная мать ушла, в главу ненависти уперлось несколько вопросительных взглядов. И еще несколько негодующих. «Предполагалось, что это будет сюрприз», — вздохнула Хейт, поежившись от колких взоров. «Приятный. Идемте, я все покажу». «И расскажешь», — затребовала Мася, — «во всех подробностях». «И расскажу», — согласилась художница.